сотвори ты меня и закрой мне глаза. Я твой сахар, а ты моя вода. Сделай шаг в океан, упадем мы в обман. Ты сказал, что веришь мне всегда. Это был не удар по неверным губам. Я хотела с тобой остаться там, но в последний раз притворись хоть на час, не исчезай. Бежать от тебя не хочу, не умею. Не надо, не надо, не надо, не надо больнее. Я больше бежать от тебя не хочу, не умею, не умею. Я забыла все сны, только ты обними. Я кусала все губы до крови. Посмотри мне в глаза, я вернулась назад. Только тело так ноет от вины. Это был не удар по неверным губам, но хочу я с тобой остаться там. Нарисуй ты на мне, как на белой стене, все о себе. Больше бежать от тебя не хочу, не умею.